День всех душ. Утром Дня всех душ я пришла на работу пораньше, еще до того, как появилась Джеки. Глубоко вздохнула, прежде чем отпереть синюю дверь в книжный магазин. Когда я вошла, у меня перехватило дыхание. В магазине было тихо, но тишина не была зловещей. Здесь воцарился мир. Ясный голубой свет, запах душистой травы и книг. Вчера меня обнадежили, сказав, что Поллуксу может стать лучше. Сегодня ни слова. Дверь в исповедальню была открыта. Мне начала нравиться маленькая, похожая на насест скамейка, а потому я примостилась на ней. В день всех душ миллионы несуществующих в этом мире покидали промежуточное место под названием Лимб, если таковое вообще существовало. Я подумала о людях, запертых в узких подземных катакомбах. Я сидела и ждала. Конечно, не Флору. Конечно, о моей зависимости от ее призрака не могло идти речи. Нет, сегодня, в годовщину ее первого визита, я не ждала ее. Не ждала ее скользящих туфель, сгоревших при температуре 1700 градусов. Я ждала, когда сердце начнет биться в нормальном ритме, когда дыхание успокоится, когда перестанет сосать под ложечкой. Я долго сидела в тишине, без Бога, без музыки, без призрака, без коллег по работе, без Поллукса. Или, может быть, Бог был? Мой Бог, Бог одиночества, Бог тихого голоса, Бог маленького духа, дождевого червя и дружелюбной мыши, колибри, зеленой мухи и всего радужного. В этой тишине, возможно, один из моих крошечных богов сказал мне, что я должна вернуться на больничную парковку. Я проверила телефон. Ни одного сообщения. Я просмотрела электронную почту на рабочем компьютере. Ничего. Я позвонила по номерам, которые мне дали, но никаких новостей не узнала. Я отключила свои чувства, заперла магазин и поехала. Оставила машину на улице и побежала к стойке регистрации больницы, натягивая маску. Дежурная увидела страх в моих глазах и подняла трубку. «Да, пожалуйста, Поллукс. Пожалуйста, доктор. Пожалуйста, медсестра». Я слышала звуки чистилища. Скрип отодвигаемого стула, суета, затем голос. «Здравствуйте, миссис Поллукс. Мы пытались связаться с вами». Мои колени подогнулись. Я упала на пол вместе с телефоном. «Вашему мужу больше не нужен дополнительный кислород. Он дышит самостоятельно. Мы думаем, что он готов вернуться домой». «Что вы сказали?» «Он здесь. Хотите с ним поговорить?» Я пробормотала «да», а затем позвонил Поллукс. «Хватит спать на парковке». «Поллукс!» «Приезжай, забери меня». После того, как на меня надели маску и щиток, мне пришлось много писать. Одна медсестра рассказала, как ухаживать за Поллуксом, другая посоветовала не нянчиться с ним. Пусть он побольше ходит и все такое, набирается сил, разрабатывает легкие. Обе предупредили, чтобы я была осторожна и постоянно измеряла уровень кислорода в его крови. Поллукс спустился на лифте. Он сидел в настоящем пузыре. Медсестра подкатила его к входу на кресле-каталке. Судя по обвисшему балахону, который на него надели поверх одежды, он очень похудел. Я открыла боковую дверцу автофургона, и медсестра помогла ему забраться на заднее сиденье. Его снабдили кислородным баллоном для экстренной ситуации и коробкой с ингаляторами. Я сказала медсестре, что пристегну его, и когда наклонилась, чтобы застегнуть ремень, он прохрипел: «Опять хлопоты». Я поперхнулась, однако произнесла: «Жизнь без тебя была довольно скучной». Я осторожно закрыла дверь и обошла машину спереди. Три медсестры помахали нам на прощание. Я проехала по кольцевой больничной аллее и остановилась у нужного поворота, чтобы в зеркало заднего вида поймать отражение Поллукса. Он смотрел прямо на меня. Подъезжая к нашему дому, я увидела, что Хетта и Лорен ждут у двери. Все вместе мы с трудом вытащили Поллукса из фургона. «Я слаб, как котенок», — пожаловался он. «Мех у тебя какой-то примятый», — улыбнулась Хетта, поправляя отцу волосы. Мы с ней встали по обе стороны от Поллукса, поддерживая его под руки. С нашей помощью он смог медленно дойти до ступенек. Лорен шел позади. В руке у него был пакетик болотного чая. Речь о рододендроне колумбийском, кустарник семейства вересковых, произрастающий в западной части Северной Америки, распространен на западе США и в западной Канаде, используется в медицине как вяжущее, патагонное, мочегонное и слабительное средство. «Ты там идешь сзади на случай, если я вдруг упаду?» — спросил Поллукс. «Наверное», — ответил Лорен. «Хорошо». Он отдыхал после каждого шага, сделанного по ступеням нашего парадного крыльца. Я обняла его, и мы проковыляли в дом вместе. Хетта сняла подушки и превратила диван в кровать. Поллукс упал на нее, задыхаясь, затем, отдохнув, позволил приподнять себя, чтобы легче было дышать. Кислородный баллон был у него на боку, но он отмахнулся от него. «Быть дома — вот настоящее лекарство». Его голос дрожал. Он выпил немного болотного чая, а потом проспал 9 часов подряд. Во сне ему дышалось легко, поэтому я не стала его будить. Я поставила удобное кресло рядом с диваном и села, держа мужа за руку, поглаживая его покрытые шрамами костяшки пальцев.